Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программы «Серебряные нити», коллектив «Радио России». И я, ведущий программы, доктор Александр Данилин. Сегодня мы говорим о том, о чем должны были говорить, наверное, уже давно. Мы попытаемся вместе с вами обсудить итоги наших тренинговых занятий. Если вам это будет интересно, попробуем обсудить то, что же ждет нас на этих занятиях дальше, впереди, в перспективе существования нашей передачи. Ну и все-таки, наверное, главный вопрос сегодняшнего вечера – это вопрос о том, зачем. Не вредно ли мечтать, спрашивают нас некоторые наши радиослушатели. И я хочу обратиться с этим вопросом в первую очередь к вам. Для чего же все-таки мы предпринимаем вот эти вот внутренние путешествия? Сказка, сказка для размышлений о сказках. Наверное, ее очень сложно подобрать. Поэтому я хочу вспомнить мага, и легендарного шамана, кельтского шамана, последнего кельтского колдуна, который известен как историческое лицо. Жил он примерно в VI веке, и его знаменитая поэма, теперь есть, которая есть и в переводе на русский язык, в переводе Андрея Платова, Триесина, это легендарная фигура, полумифическая фигура, владельца мира, зверей и птиц. И в его поэме, которая называется «Битва деревьев», есть такие строки. «Я был узким волшебным мечом. Я был в воздухе каплей дождя и лучами звезды. Я был словом ответа, я был книгой начал. Я был тем, кто светит, год и еще половину. Я был мостом над устьями 20 рек. Я был орлом в пути, был в океане челном. Я был пеной над пивом, я был каплей в дожде. Я был сталью в руке, был щитом в страшном бою. Я был струной заколдованной арфы в пене воды. Я был искрами в пламени, побывал я и дровами в костре». Вот такой прекрасный кусочек из поэмы «Битвы деревьев». И если мы с вами еще не были волшебным мечом и каплей дождя, и лучами звезды, то я вам обещаю, уже в ближайшие несколько недель мы почувствуем в своих руках волшебный меч, побываем каплей дождя и сталью в руке, и орлом в пути. Почти весь путь, который прошел Талиесин, хотелось бы пройти и мне на тех наших занятиях, как называете передачи вы сами, которые пройдут в ближайшие 2 недели. Мы с вами становимся участниками драмы символов. И упражнения наши превращаются во что-то похожее на радиотеатр фантазии. А вот зачем? Я бы хотел, чтобы вы по своим ощущениям позвонили нам по нашему привычному телефону прямого эфира 250-07-01, этот телефон, и рассказали, как вы чувствуете, зачем же мы с вами делаем эти упражнения. Ну, а я в ответ, конечно, расскажу то, как это чувствую и понимаю я. Ну и пока вы думаете, звонить ли вам с отзывами о наших тренингах по телефону 250-0701. Мы, как всегда, слушаем музыку. Какой музыкой можно проиллюстрировать мечту и фантазию? Скорее всего, любой, потому что любая музыка есть в сущности лишь высочайший вариант наших с вами тренингов, сконцентрированный в мелодиях и ритмах, в мгновениях волшебной гармонии. Но я решил, что нам стоит сегодня послушать музыку о волшебных путешествиях, музыку о мечте. И вот знаменитый клавишник, который когда-то был одним из создателей легендарной рок-группы Deep Purple, Рик Вейкман, уже на позднем этапе своего творчества, написал много прекрасной музыки. И в том числе замечательную музыку о магических путешествиях. Музыка Вейкмана поет замечательный греческий тенор Раймонд Ремедиос, его зовут. И поют они о путешествиях в мифы Древней Греции, о том, как они переживают столкновение с этими древнейшими мифами Земли. И первое путешествие наше в эти мифы, мы двигаемся к оракулу, к священному оракулу Древней Греции. Thank you. Ну, а мы, как всегда, начинаем с тех вопросов, которые прозвучали на автоответчике до эфира. Я надеюсь... Добрый вечер, серебряные нити. Во-первых, большое вам спасибо и низкий поклон за то, что вы есть. Вы очень нужны сейчас людям. Звоню я по просьбе своей жены. Она просто недостаточно хорошо себя чувствует в данный момент, чтобы позвонить самой. Зовут ее Светлана Викторовна. Возраст 67 лет. Она пыталась сделать упражнения, связанные с посещением волшебного города. У ней вообще очень легко, ну, как я помню, раньше она себе может быстро представить, что она где-то находится и отчетливо все видит, то, что происходит и так далее. Но вот сейчас, при попытках посетить волшебный город во время тренинговых передач Александра Геннадьевича, она столкнулась с такой вещью. Где бы она ни находилась в этом городе, идет ли она там по какой-то тропинке или по какой-то дороге, с левой стороны от этой тропинки или дороги она отчетливо видит все. Кусты, деревья, здания, все в красках и все как наяву. Справа от дороги пустота. Ну, я так ее понимаю, что там просто чернота, вот ничего нет. Несколько раз она пыталась сделать эти упражнения и каждый раз сталкивалась вот с таким феноменом. Ну, о заболевании, которым она сейчас страдает, наверное, лучше поговорить с ней самой. Началось оно 2 месяца тому назад и последовало после стресса, который ей пришлось пережить. Затем, по мере новых стрессов, оно усугублялось. А последние 2 недели она находится, ну, я бы так сказал, в состоянии постоянного стресса, который, ну, не ею создан. Ну, а так как Александр Геннадьевич, вроде мне так помнится, излагал свою точку зрения, что почти все заболевания носят психосоматический характер или природу, и мы с женой разделяем эту точку зрения, возможно, этот случай будет для вас интересен. Большое вам спасибо за внимание, всех вам благ, успехов, и дай вам Бог как можно дольше находиться в эфире, чтобы какой-нибудь чиновник не сделал какое-нибудь телодвижение в ваш адрес. Спасибо вам большое. Будем надеяться, что эти телодвижения будут иметь только позитивный характер. Во всяком случае, будем настраиваться на это. По поводу конкретных вопросов. На самом деле, да, я убежден, что практически любое заболевание имеет психосоматический характер. Я абсолютно убежден в том, что человек способен себе помочь, если он научится регулировать свое внутреннее пространство. Да, поскольку, вне всякого сомнения, центр и центральная нервная система управляет периферией, а не наоборот. Я не думаю, что я один так думаю. Конечно, мы не смогли бы работать, если бы думали иначе. И поэтому я надеялся чуть позже рассказать о том, что будет в наших тренинговых программах дальше. Но таких вопросов очень много, и я хочу сразу ответить о том, как же мы собираемся, ну, скажем так, развивать тему здоровья. Вот где-то до 10 примерно августа, только примерно еще 6, по-моему, занятий, мы будем учиться пользоваться нашей внутренней символикой. Только из ощущения символов, которые присутствуют в глубинах нашего бессознательного, мы перейдем, да, к их драме, к, собственно, символу драме, к внутреннему кино, в котором поучимся пользоваться ими и переживать их более глубоко. Это будет в ближайшее время. Потом, после того, как мы еще немножко поучимся концентрироваться на нашем внутреннем мире, а сегодня обсудим зачем, мне бы хотелось, чтобы мы научились переносить свое внимание на наших родных и близких или на людей, которые нас окружают. И поэтому будет такая тренинговая программа, в которой мы поучимся понимать поведение другого человека с помощью внешних признаков. Да, мы поговорим о том, что говорит человек, когда он нервно теребит руки. Мы поговорим о том, что значат те или иные выражения лица. Мы поговорим о том, как понимать позу, жесты, манеру двигаться. И, естественно, поучимся понимать голос чужого человека. Я думаю, что всем нам это будет полезно, потому что, конечно, вот такой опыт концентрации на внутреннем нужно чередовать с опытом концентрации на человеке, который находится рядом с нами. А вот после этого я планировал специальную такую тренинговую программу в несколько передач, посвященных укреплению иммунитета и борьбы с теми вирусными инфекциями, которые нас окружают в огромном количестве. Вот в этом цикле передач мы с вами поучимся скоро чувствовать себя рыцарями с мечами в руках. А потом этот образ былинных русских богатырей нам пригодится для того, чтобы восстановить собственный иммунитет. И я надеюсь, что да, вот эта программа, которая реально будет в сентябре, я бы хотел, чтобы те, кто заинтересован в восстановлении собственного здоровья, те программы внимательно слушали. И следующая часть вопроса, наверное, самое главное, о чем спрашивал мужчина. Плоскость нашего внутреннего внимания, нашего воображения, нашей фантазии всегда разделена на левое и правое. И когда человек что-то не видит справа, это обозначает, что он отказывается воспринимать то, что связано с его разумом. Или его разум не в силах перенести и проанализировать то, что случилось с ним в реальной жизни. Вы не рассказываете о причине стресса у вашей жены, но, по всей видимости, это такие события, которые она ощущает как несовместимые со своим мировоззрением, со своей логикой, со своим взглядом на мир. Она переживает нечто, что, как мы говорим, не помещается у нас в голове, недоступно разуму, никакими способами недоступно разуму. И поэтому вот в зоне разума она ничего не чувствует. Хотя ее эмоциональная часть, которая слева, интуитивная часть, жива, и в ней воображение соглашается работать в полном объеме, и там существует та самая внутренняя Атлантида, тот самый волшебный город. Что всегда забывают люди, которые участвуют в таких упражнениях? Конечно, когда это происходит точно, это легче объяснить. А когда два раза в неделю эти программы идут по радио, ну, невозможно просто сообщить всех нюансов без ваших вопросов, поэтому звоните, пожалуйста. Я хочу сказать, что на самом деле там слева можно попросить у любого встречного человека попросить дать фонарик и объяснить, что то, что справа, покрыто темнотой, что там не видно, что там невозможно увидеть волшебный город, и попросить у этого встречного фонарик. Фонарик и, наверное, поддержку, потому что раз правая сторона закрыта чернотой, кажется, что в ней прячется что-то страшное. Я думаю, что этот человек улыбнется, протянет вам фонарик, даст руку, и вы сможете, держась за его руку, осветить фонариком, этим волшебным фонариком волшебного города, ту черноту, которая прячется справа. И, скорее всего, там просто окажется все тот же волшебный город, его продолжение, те части, которых вы не видите, да, поскольку вот там справа от дороги темнота. Во всяком случае, так бывает у 90% людей, которые испытывают такие переживания. Но есть еще 10%. Эти 10% видят чудовищ, которые скрываются в темноте, тех самых чудовищ, несовместимых с разумом, которые, собственно, и вызвали стресс. Так вот, в этой ситуации вам очень поможет рука человека из волшебного города, потому что, держась за нее и пользуясь тем, что он, этот ваш случайный знакомый из волшебного города, осветит вам противоположную сторону улицы со всеми чудовищами, которые на ней, вы сможете протянуть к ним руку и просто покормить их. И они, эти чудовища, станут ласковыми и добрыми, и вы увидите, что в них есть некая ранимая и нежная суть, та, которая есть даже в самом страшном чудовище, которое видел этот свет. И тогда, может быть, когда вот эта правая сторона будет освещена, и когда чудовища возьмут у вас еду, и вам больше не будет страшно смотреть на противоположную улицу, вы легче будете переносить стресс. Извините, все ответы на вопросы, связанные с нашим воображением, всегда очень непросты, поэтому вот приходится говорить мне долго. Я думаю, что уже подоспело время все-таки обсудить, ну зачем же нам нужны эти фантазии. Я надеюсь, что, может быть, Тамара Ивановна даст свой ответ на этот вопрос. Тамара Ивановна, вы еще в эфире? Да, я уже очень долго вас жду. Извините, пожалуйста. Нет, в Бога ради, это было очень интересно. И первое, что я хочу сказать, это, конечно же, комплимент. И вот о чем. Просто если бы вас не было и не было бы этой передачи, ее бы надо было выдумать. Я уезжаю часто, и я уже однажды говорила с вами. И вот если уеду опять в какую-то дальнюю командировку, или, не дай бог, в Антарктиду, мне просто вас будет не хватать. Спасибо, Тамара. И теперь вот о том тренинге, вот, который был вчера. Это тоже очень интересно. У меня очень много положительных эмоций и всяких таких хороших вещей. Но вот интересно то, что на восток это получилось, вот поход. Это юность, это вот начало. Потом очень хорошо это юг. Вот на юге я и остановилась. У меня не получается переход ни к какому серьезному разуму на запад, и уж тем более на север, а вообще пора бы. Может быть, это так и надо? Может быть, вот человеку, если комфортно вот быть в юности или, так сказать, в средней поре, может, не надо ему прям вот сразу на север? Вот поэтому я вам, собственно, и позвонила. Вы помните вот этот первый поход? Сначала идешь на восток, там юность, там начало, потом юг, и вот я... Юг, и вот дальше мне не хочется, понимаете, мне там хорошо. Я работаю с молодежью, у меня как-то везде очень экспедиции яркие, очень много народу. И у меня почему-то поход на запад, и тем более на север, где все-таки конец пути, он и не идет. Может, так и надо, может, так и лучше. Вот у меня вот такие соображения. И еще раз вам спасибо большое. Пожалуйста, Тамара Ивановна, я надеюсь, что мы и дальше будем продолжать вот так общаться, потому что без вот таких отзывов совершенно невозможно работать, на самом деле. Я хочу вот что сказать. Я хочу сказать, что на самом деле лучше там, где лучше нашим слушателям. Вне всякого сомнения, Тамара Ивановна, то, о чем рассказываете вы, есть в сущности своей. Страх будущего, страх смерти и страх эмоций, связанных с севером, да? Страх тех эмоций, которые вы можете испытать, если посмотрите на север. Но я думаю, что если вы все-таки встанете у дерева, обопретесь на него и посмотрите на север, вы увидите там на самом деле ту же молодежь, с которой вы работаете. Потому что это просто страх. Поскольку сердце, отданное людям, я так понимаю, работу с молодежью, да, поскольку я ж не знаю, что это за работа, оно всегда спасает от страха смерти, потому что ты растворяешься в этих молодых голосах, в жизни которых ты что-то сделал. Да, вот если я умру, не помню, кто это писал, но кто-то, по-моему, тот же Ибн Араби, Аль-Араби. Если я умру, не ищите моей могилы в земле. И не ищите ее на поверхности земли. Ищите мою могилу в сердцах человеческих. И если вы вот это чувствуете, и вам хочется оставаться там на юге, я думаю, что есть что-то, что мешает вам, и что на самом деле этот страх чему-то мешает, в том числе двигаться вперед в ваших путешествиях, в вашей работе. Вы боитесь движения, вы боитесь каких-то перемен, и мне кажется, это должно мешать. Но на самом деле там, на севере, вы увидите детей. Поскольку вот, например, мне кажется, именно это услышала одна из наших радиослушательниц, звонивших на автоответчик. Таблеточки. Большое спасибо вам за радиотаблеточки. Я хочу передать свое восприятие леса. Начну с полян. Поляна расположена на склоне горы. Я стояла у дерева в центре поляны. Вокруг поляны был прекрасный лес, одетый зеленым нарядом. Воздух чистый, был солнечный весенний день. Я пристально смотрела на восток и увидела, из леса вышла молодая красивая женщина и за ручку вела маленького ребенка. Я подошла к ним, поздоровалась с ними. Молодая мама светилась от счастья, а прелестный малыш внимательно изучал природу на своем пути. Он сорвал цветок и подарил мне. Я радовалась, глядя на них, поблагодарила за подарок и стала в центре поляны у дерева. А в один из летних дней я пошла на поляну. Был жаркий солнечный день. Я стала в центре поляны у дерева и смотрела на сказочно красивый лес в сторону юга. Лес был наполнен пением птиц, разнообразием живой природы. Из леса вышла группа студентов с гитарой, расположились на поляне. Они играли в волейбол, а другие в бадминтон, играли в шахматы, читали книги. Я влилась в их компанию и как бы внесла свое участие, объяснила, где находится река, озеро, чтобы искупаться, и поблагодарила их за компанию. Осенний лес был по-своему прекрасен. Листья были желтые, зеленые, красные, оранжевые на деревьях и разбросаны на земле. Я стояла в центре поляны у дерева и видела на западе из леса въехала на поляну съемочная группа артистов. Они остановились около реки. Вначале они репетировали. Любопытное зрелище. Я подошла к ним, поблагодарила за благородную работу. А чуть правее, на западе, тут же на западе, экспедиции, как я поняла, геодезист производил съемку местности, используя геодезические приборы, нивелир, теодолит, тахиометр. А гидролог работал своими приборами на реке. А зимний лес был полон света, прозрачности. На земле, на ветках деревьев лежал ослепительный белый снег. Я стояла в центре поляны у дерева и смотрела на север. Пенсионер на лыжах вышел на поляну из леса. Он не желает стареть, хотя относится к старшему поколению. Я поприветствовала его и пожелал успеха. Вот таково мое восприятие леса. С большим уважением к вам, ко всем, ваша слушательница, постоянная слушательница, спасибо. Ну, прежде чем поговорить о переживаниях нашей постоянной слушательницы, давайте все-таки послушаем музыку. Тем более, что когда путешествие на север кажется опасным, кажется, что там скрывается ящик Пандоры, хотя на самом деле там скрываемся всего-навсего мы сами и наше неверие в собственные духовные силы. Но даже путешествие к ящику Пандоры, наши сегодняшние исполнители Рик Вейкман и Раймонд Ремидиус воспринимают очень поэтично. Мы с вами должны научиться управлять энергиями наших надежд, поскольку надежды наши всегда светлы, и в них всегда юг в чем-то равен северу. Если наша постоянная непредставившаяся радиослушательница способна почувствовать себя вечной студенткой, войти в эту звенящую толпу. Если она до сих пор не потеряла надежду сниматься в кино, поскольку именно это я вижу в киногруппе, выезжающей на эмоциональном плане, и не утратила эту внутреннюю мечту, если она продолжает это чувствовать, то это значит, что она чувствует свое будущее как вечную женственность, как женщину с ребенком. И вот что интересно. У нас сегодня было много звонков о полянах. Но вот что интересно. Если вы поймете, что на Востоке отношение к разуму, на Западе отношение к эмоциям и интуитивной жизни, позади прошлое, впереди будущее, то вы поймете, что те герои, которые встретили вас на поляне, чаще всего это животные. Вот я не успею уже поставить вывод женщины, которая встречается там с тигром, павлином. Но эти образы всегда смогут вам помочь. Они смогут помочь, когда ситуация кажется безнадежной. Потому что эта молодая женщина с ребенком – это истинная женственность внутри нашей радиослушательницы. И она всегда сможет ее успокоить и сказать: да что ты, ерунда, я же с тобой. И ребята, студенты всегда, сколько бы ни было лет, позовут играть свою толпу. И съемка, будь она киносъемкой или съемкой геодезической, да, всегда останется в виде внутреннего экрана жизненного опыта, когда даже в реальности сняться не удалось. Зато тот жизненный опыт, который пройден, кажется значимым, кинематографическим. И поэтому, когда на душе грустно, всегда можно вспомнить этих геодезистов и кинокамеру, которая что-то снимает над рекой. Так все-таки, зачем же нужно мечтать, и не вредно ли это? Что по этому поводу думаете вы, Галина? Алло. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Я присоединяюсь ко всем словам благодарности. У меня каждый отпуск бывает какое-то маленькое чудо. В этом году это серебряные нити, безусловно. Спасибо огромное. Что я увидела? На востоке мишка добрый-добрый выскочил. На юге жираф с огромными глазами и море. Запад поразил своим замком, таким необыкновенным, сказочным. Оттуда выехал рыцарь на коне, Ланселот, ну, такая настоящая Швейцария. А на севере белый орел, конь Пегас и такой мудрый какой-то седовласый волшебник. Вот это то, что было с поляной. А, к великому сожалению, предыдущий тренинг, когда нужно было дом представить себе, мне не получился. Получилась какая-то совершенно пушка такая разваленная на курьих ножках. Вот никак. Постелилась эфир, ничего мне не получилось. Разваленная избушка на курьих ножках — это на самом деле, я думаю, ваш образ, Галин. Мне кажется, что вы не очень верите в себя и в собственную способность выстоять. Хотя, если это избушка на курьих ножках, значит, все-таки где-то в глубине души вы чувствуете себя волшебником. Тем более вы видите на Западе замок, а замок, тем более замок с рыцарем, это образ надежд, которые сбудутся. Да? Это образ состоявшейся мечты, поскольку замок — это не дом. Просто он несколько дальше, и вам еще предстоит путь к нему. Я как завзятая гадалка говорю, правда? Когда нужно быстро что-то сказать. Вот. Мне кажется, что то, что... Что было впереди, Галина, извините, я... На востоке? На востоке было что? Мишка. Такой мишка. Добрый, мягкий. Ну, я думаю, что это вполне можно так как отнести к вам. Так как на Востоке у нас разум, то вам, наверное, очень хочется себя чувствовать добрым, мягким мишкой. Просто иногда мешает, правда? Да, есть. А на юге? На юге был жираф с огромными глазами. Тоже очень такой интересный, тянущийся вверх. И море. Вот этот жираф и этот мишка должны всегда остаться с вами. Потому что на самом деле это два ваших помощника, которые всегда помогут, когда будет грустно. Я думаю, что у вас была прекрасная семья, я имею в виду родительскую семью. и от нее осталось чувство теплоты и удовлетворенного любопытства. И вообще, вам бы очень хотелось пронести это любопытство через жизнь, только вы немножечко побаиваетесь этого своего качества, хотя на самом деле оно у вас доброе и совершенно замечательное. А, извините, почему-то это уже, наверное, просто симптом какой-то. Я забываю, что у вас на севере. Белый орел и конь пегасно крылатый, а потом старец с белыми волосами. Ну, как вы сами думаете, Галя, это что за символы? Ну, мудрости какой-то, накопленного опыта и легкости. Орел — это символ чего? Для меня? Ага. Конечно, для вас. Мудрости. Вы знаете, я, если можно, вы же будете слушать наши передачи да, дальше? Да, конечно. Вот вы знаете, мы со всеми этими тремя символами будем встречаться в ближайшие вторники и четверги. Я там все расскажу. Но я хочу сказать, что орел в определенном смысле продолжение жирафа. Орел — это символ вашей души, да? Души и его полета. И я бы хотел, чтобы вы в своем воображении, без наших тренингов, почаще в том волшебном мире поднимали вашего орла в воздух и не боялись летать. Хорошо? Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо вам. Я хотел сказать еще несколько слов, и поэтому уж простите, я не буду больше отвечать на вопросы в прямом эфире, тем более, что мне бы хотелось, чтобы вот эти передачи с обсуждением тренингов теперь будут идти раз в месяц, потому что без обратной связи продолжать эти программы, конечно, очень трудно. Я этого сделать не могу, и поэтому будем встречаться и обсуждать ваши ощущения раз в месяц. Следите за нашими объявлениями. А я хочу сказать, может быть, самое главное. Мы должны научиться управлять доброй энергией своих надежд. Возможно, это единственный способ, который мы действительно можем выполнить в этом мире. Ведь мы с вами не можем изменить этот мир физически. Однако у нас есть моральных сил, у нас есть моральные силы для того, чтобы внести в этот мир изменения. Он стал слишком сложен, в нем стало слишком много факторов, которые не может учесть разум. Однако, мне кажется, мы можем привнести в этот мир очень много добра, если научимся пользоваться тем добром, той энергией любви, которая существует внутри каждого из нас. Мне кажется, что сейчас пришло время, когда мы действительно можем изменить мир. И для того, чтобы это сделать, для того, чтобы научиться пользоваться своим орлом, мудрецом, своими тиграми, мы должны, конечно же, этому учиться. Вот я надеюсь, что мы и дальше будем это делать вместе с вами. В частности, где-нибудь осенью я хочу, чтобы мы прошли цикл занятий по путешествиям Одиссея. И прощаюсь с вами на сегодня таким же путешествием в миф о мудром хитреце Одиссея, который поет Раймунд Ремедиус под музыку Рика Вейкмана. Спокойной ночи.